Мы стояли неподалеку от набережной, в темном парке. Я попытался вспомнить, видел ли такой в реальности, и не мог. Нас было пятеро, включая пленного. Придушенный Киутой, тот лежал на земле и не шевелился. «Туан, ты как?» — спросила девушка. Парень молча кивнул, неловкими пальцами вытащил из кармана платок и перетянул запястье. «Могла бы и помочь», — сказал я Хелене зло. Она заморгала, недоумевающе глядя на меня. «Не надо», — остановила меня Киута, примирительно касаясь моего предплечья. Она растерялась, с каждым может случиться. Мы тоже не сразу научились контролировать себя в снах, тем более таких. «Прости», — пробормотала ученица. «Ничего», — ответил я после короткой паузы, во время которой сумел успешно загасить гнев. «Это не твоя вина». Двух, нет, трехуровневое признание. Для большинства окружающих оно означало: «Я не должен строго судить человека, попавшего в смертельную ловушку». Хел услышала иное: «Ты только учишься, для тебя это сложно». А на самом деле я признавал, что не могу осуждать Деймоса, который подсознательно желает видеть страдания. Сам такой? Или был таким? Мне нужно строже следить за ней, и ей придется ответить за свои промахи чуть позже. Туан наклонился над Наклингом и прижал пальцем какую-то точку на его шее. Тот немедленно пришел в себя, задергался, но парень не отпускал его, пристально вглядываясь в лицо, и принялся задавать вопросы, очень быстро. Я почти не понимал, что говорит один и отвечает другой. Это была какая-то мешанина тайского сленга и южного диалекта. Когда пленный огрызался со злостью, Туан сильнее прижимал его шею, и тому приходилось продолжать говорить. «Почему они в черных очках ночью?» — тихо спросила меня Хел. «Помнишь, я говорил о самообуздании, сокрытии своего внутреннего мира? Они закрывают глаза для того, чтобы никто не мог заглянуть им в душу, отгораживаются таким образом от остальных людей». «Твоя ученица?» — кивнула на девушку Киута. «Да». Теперь я лучше смог рассмотреть сновидящую. Она двигалась легко и плавно, но в то же время в ней чувствовалась решительность и сдержанная сила. Розовые губы улыбались, темно-карие глаза были серьезны. Пряди черных волос, срезанных на уровне середины щеки, казались теплыми и мягкими, словно кошачий мех, к ним хотелось прикоснуться. Интересно, как она выглядит в реальности? «Сочувствую, придется вам, ребята, помучиться». Я был согласен с ней. У Хелены возникли новые вопросы, но пока она придержала их. «Он ничего не скажет». Туан выпрямился и отпустил пленного, который снова осел на землю, презрительно ухмыляясь. «Нет смысла задавать вопросы, и времени нет». Я подошел, наклонился и выдернул гарнитуру из разъема на бритой голове. Накленг взвыл от боли, приподнялся было, но снова рухнул в траву, а я сжал в кулаке маленькую деталь, и она начала рассыпаться на мелкие обломки, впивающиеся мне в ладонь. Вместе с этим перед моими глазами стали вспыхивать яркие обрывочные картины, запоминающиеся и болезненные. «Он целитель?» — услышал я тихий, недоумевающий голос Киуты, пробившийся ко мне сквозь мутную пелену звуков. «Да», — ответила Хел со слегка напряженной интонацией. «А что?» «Странные методы работы». «Ну, он развивал разные способности. А вы оба выглядите как местные. Охотники на деймосов должны уметь принимать нужный облик, чтобы вписаться во враждебную среду», — пояснила Киута. «У нас две новости», — сказал я, прерывая их тихий разговор и стряхивая с ладони мелкий мусор, оставшийся от платы памяти. «Первое. Я знаю, что случилось с Никосом». «Что же?» — быстро спросил Туан. «Подпольная торговля органами. У этой группировки уже давно висел заказ на здорового белого мужчину, и Никос оказался подходящим образцом». «Торговля органами?» В голосе Хел больше не было недоверия, только глубочайшее возмущение. «Да, это в полисе с нашими технологиями ты можешь легко приобрести печень или почки, выращенные искусственно», — сказала Киута, глядя на нее, «а здесь с этим сложно. Поэтому проще поймать ночью путника и вырезать у него все, что нужно». «А вторая новость?» — спросила Хел. Деймос понял, что мы вторглись в его сон. Два сновидящих застыли, прекрасно зная, что означают мои слова. «Сколько у нас осталось?» — быстро задал самый важный вопрос Туан. «Не знаю». «Где Никас?» В глазах Киуты зажглись два огонька нетерпения и стремления начать немедленно действовать. «Проще показать. Тогда выдвигаемся немедля. Ты первый». Я быстро пошел по направлению к набережной. Хел старалась держаться как можно ближе ко мне, чтобы в случае обрыва сна успеть схватить меня за руку. Два охотника, сохраняя небольшую дистанцию, следовали за нами. Я почти не слышал их крадущихся, скользящих шагов. Оглянулся на Киуту и поймал ее ответный заинтересованный взгляд. «Как ты выглядишь в реальности?» — спросил я ее. «А ты?» — улыбнулась она.